Глава 17. Оля. «Черт возьми, Абрамов, тебе мало того, что уже натворил!» Мой голос разнесся по пустому коридору спортивного центра, а сердце билось так отчаянно, что казалось, сейчас просто выпрыгнет из груди. Я увидела Руслана совершенно случайно, когда проходила мимо стеклянной двери, ведущей в тренировочный зал. Сначала даже не поверила своим глазам. Широкая спина, сильные руки — чуть растрепанные волосы, он стоял в дверях зала, замерев, и смотрел внутрь. На лице его отразилось столько эмоций, от потрясения до какого-то дикого первобытного восхищения, что у меня дыхание перехватило. Я мгновенно поняла, на кого он смотрит. Там тренировался Матвей, и сейчас Руслан, судя по всему, окончательно понял то, о чем я боялась даже думать. Мои ноги будто сами понесли меня к нему. Я должна была немедленно увести его отсюда, не позволить ему вмешаться в мою жизнь еще сильнее, чем он уже успел. Но когда он резко повернулся ко мне, я буквально налетела на его грудь и замерла, чувствуя, как сердце взвилось и остановилось. Руслан смотрел на меня пристально, жестко, не отводя глаз. Я чувствовала, как он берет меня за плечи и с силой, но аккуратно отводит в сторону — туда, где нас никто не увидит. Я даже не успела сообразить, как оказалась прижата спиной к холодной спине, а Руслан навис надо мной, уперев руки по обе стороны от моей головы. «Ты собиралась это скрывать до конца жизни, да?» — тихо спросил он, и в его голосе звучало столько боли, что мое сердце болезненно сжалось. Я отчаянно замотала головой, избегая его взгляда. «Не лезь в это, Руслан!» «Просто уйди, пожалуйста! Забудь все, что видел! Забудь нас! Забудь меня!» Он качнул головой и приблизился еще ближе, заставляя меня буквально вжаться спиной в стену. Его дыхание опалило мою кожу, взгляд скользил по моему лицу, задерживаясь на губах. «Ты думаешь, это возможно, Оля?» — прошептал он. Его голос звучал низко, хрипло, отчего у меня по спине прошла мелкая дрожь. «Думаешь, я смогу спокойно смотреть, как ты страдаешь рядом с этим мерзавцем, который оставляет на твоих руках синяки? Думаешь, я не вижу, как ты вздрагиваешь от любого резкого движения?» Я резко подняла на него глаза, и в горле застрял ком. Меня затрясло мелкой дрожью, и я едва заставила себя говорить ровно. «Это не твое дело, Руслан. Ты не понимаешь, что происходит. Ты ничего не знаешь». «Тогда расскажи мне», — рявкнул он, и я невольно вздрогнула, прикрыв глаза. «Расскажи мне, какого черта ты 6 лет назад сбежала, даже не дав мне возможности объясниться? Сколько лет ты собиралась прятать от меня моего сына? Или, может, ты хочешь сказать, что это не так?» Я задохнулась от его слов, открыла глаза и с вызовом уставилась на него. «Что ты хочешь от меня услышать? Что я беременная бежала от человека, который меня предал, который разбил все, что я любила? Ты хоть представляешь, каково это, Руслан? Ты хоть на секунду можешь представить, как мне было больно тогда?» В глазах щипало, и слезы, которые я старательно сдерживала, все-таки прорвались наружу. Я отвернулась, чувствуя себя полностью разбитой. «Ты говоришь, я тебя предал», — тихо сказал он, и я снова посмотрела ему в глаза. Взгляд его был растерянным, почти потерянным. «Но я понятия не имею, о чем ты. Я не понимаю, что ты тогда увидела, Оля. Я ничего не делал, что могло бы тебя ранить». Я горько усмехнулась сквозь слезы и покачала головой, чувствуя, как дрожат руки и подкашиваются ноги. «Не притворяйся, Руслан. Я видела тебя с ней, слышала ее голос, слышала, как она стонет и зовет тебя. Я не идиотка, понимаешь? Я все видела, все помню». Он смотрел на меня, в его глазах мелькнуло такое искреннее потрясение, что у меня дыхание перехватило. «Оля, послушай меня внимательно», — тихо сказал он, почти шепча. «Я никогда, слышишь?» «Никогда не изменял тебе. Никогда не трогал другую женщину, пока был с тобой. Я не знаю, что ты тогда увидела, но это была не та история, которую ты себе придумала». Я прикусила губу до крови, чувствуя, как из глаз вновь льются слезы. Это было слишком. Много лет я жила с уверенностью, что меня предали, что Руслан изменил, разрушил все, что я любила. И теперь, когда я уже почти свыклась с этой болью, он говорит, что все было не так? «Я не могу сейчас это слушать, Руслан», — прошептала я, пытаясь освободиться из-под его взгляда. «Ты ничего не знаешь. Не лезь. Не вмешивайся в это, пожалуйста». Он покачал головой, снова преграждая мне дорогу, и произнес так спокойно, что меня пробрало до костей. «Нет, Оля, я не могу больше не вмешиваться. Я не оставлю тебя и Матвея в руках этого мерзавца, кто бы он ни был. Я обещаю тебе, я найду всю правду, раз ты сама не хочешь мне ее говорить». «Найди!» — вдруг сорвалась я, глядя ему прямо в глаза. «Найди всю правду, Руслан! Узнай, почему я тогда бежала! Узнай, что произошло в ту ночь! И только потом, если захочешь, приходи и предлагай свою помощь. Но учти, когда узнаешь, возможно, уже сам не захочешь иметь со мной ничего общего». Я резко оттолкнула его и бросилась прочь по коридору, чувствуя, как слезы застилают глаза, как внутри что-то рвется и ломается окончательно. Я не видела его лица в этот момент, но знала, что мои слова попали в цель. Он узнает правду, узнает о той ночи, о моем отчаянии, о сделке с Черновым, обо всем, что я пыталась скрыть все эти годы. Я забежала в раздевалку и рухнула на скамейку, прижимая ладонь ко рту, чтобы не закричать. Тело билось крупной дрожью, а сердце, казалось, разрывалось на куски. Я знала, что Руслан найдет правду, знала, что теперь он не отступит. Но была ли я готова к тому, что он узнает? И сможет ли он после этого хотя бы взглянуть мне в глаза? Я закрыла лицо руками и беззвучно зарыдала, впервые осознав, что пути назад уже не будет. И теперь оставалось только ждать, чем обернется для меня то, что я позволила ему узнать эту правду.